Несколько позже. «А ты чего тут?» – удивленно спрашиваю я у Дживона. Сестра сказала, что меня ожидает в коридоре посетитель. Ну, я вставил вынутую ватку обратно себе в ухо и поскользил туда, где ожидают, в выданных тапочках на размер больше моего. В конце моей импровизированной конькобежной дорожки я обнаружил Дживона. И он, увидев меня, пошевелил губами. И еще раз. Я, вспомнив о нынешних особенностях своего организма, вынул ватку, чтобы слышать ответ, и задал вопрос. «Мне тоже досталось. Ерунда, но оставили подлечиться», – отвечает Дживон и еще раз, обижав меня глазами, спрашивает. «Ты как?» «Потрясающе», – отвечаю я. «Просто слов нет, как хочется прибить того, кто мне все это устроил». «Кто тебе это устроил?» – подумав, спрашивает Дживон. «Похоже, он понял, о ком я, но решил закосить под дурачка». «Тот, кто устроил меня в армию», – начиная злиться, говорю я. «Случаем не знаешь, кто это был?» «Это была фатальная ошибка», – помолчав, неожиданно признается в сделанном Дживон. «Вообще, связаться с тобой было фатальной ошибкой. Ты где взяла эту песню, зараза?» «Какую песню?» Чувствуя, что градус внутреннего негодования внутри меня продолжает подниматься, спрашиваю я. «У меня их много». «Про драконов. Где ты ее взяла?» «В голову пришло. Тебе какое дело?» «Пришло в голову? Чем ты ее обдалбываешь, когда придумываешь, что у тебя в нее приходит такая... такой... Черт знает, что у тебя в нее приходит! Знал бы, чем закончится, я бы вчера тебя еще на наблюдательном пункте на ту сторону перекинул. Занималась бы уничтожением там, нации бы пользу приносила». «В чем дело?» Выпятив челюсть и примериваясь, куда бы почувствительнее врезать этому пацаку, спрашиваю я. «Чего ты так возбудился?» «Что ты знаешь о драконах?» – задает вопрос пацак. «Ничего я не знаю», – говорю я и агрессивно заявляю. «Я с ними не знакома». Дживон делает фейспалм и произносит что-то матерное себе под нос, неразборчиво. «Почему, когда ты что-то пишешь, ты не узнаешь, о чем ты пишешь?» – спрашивает он, убрав руку от лица. «А в чем дело?» – спрашиваю я, начиная догадываться, что я, похоже, со своими драконами слоном развернулся в корейской посудной лавке символов и традиций. «В том, что драконы – символ императорской власти», – сообщает мне Дживон. «Ничего под черепушкой не ворочается, а?» Прислушиваюсь к процессам, происходящим под своей черепушкой. «Нет, ничего», – говорю я. «Ну так пойди и почитай», – советует он мне. «Я спать собиралась», – нагло говорю я. Дживон вздыхает, как слон, увидевший, что сено закончилось. «Ты безнадежна», – говорит он, и, махнув на меня рукой, разворачивается и идет прочь. «Чё это он? Даже не подрались?» Думаю я, смотря ему вслед. Что там с этими драконами приключилось? Придется идти читать. Тыкаю ватку обратно себе в ухо и начинаю скользить в сторону своей палаты, сердясь, что сон откладывается. Позже, в палате. Недовольная Юнми с ногами сидит на своей кровати, читает в планшете. Сижу. Вместо того, чтобы лечь спать, разбираюсь с драконами. Просто пипец, какое увлекательное занятие. Ну да, драконы – символ высшей власти. В императорском дворце, в тронном зале, на потолке выполнено их изображение. Все правильно. Только дальше идут нюансы. Оказывается, в Корее одним из символов синего цвета является дракон. А у меня синие глаза. При этом сам синий цвет относится к женскому началу, так как связан с весной, рождением чего-то нового, с непостоянством и буйством стихий. Из-за этого он также ассоциируется с разрушением, так как несет несокрушимую и неуправляемую силу. Причем синий цвет в символике не разделяется на оттенки. Весь спектр от цвета морской волны до фиолетового – это все синий. Вполне возможно, что голубые драконы на самом деле не голубые, а синие. Несокрушимая и буйная сила – так можно перевести их название. Это я понял. И подозреваю, что есть еще какой-то смысл в том, что глаза у меня синие, и попал я служить в бригаду драконов. Причем в бригаду голубых драконов, или синих драконов. И тело у меня женское, синее. И это все может что-то значить, ой-ой-ой как. Только вот что, сейчас мне непонятно. Так вот, с наскоку за один раз не разобраться. Для этого нужно знать массу информации по этой тематике. Может, даже где-то и в смежных темах шарить. А я никогда ни драконами, ни корейской императорской властью не интересовался. За полной «оно мне не надобностью». Лягу-ка я лучше спать, пока есть возможность. Смысл мне голову ломать? Кому надо, объяснят, если им надо. А если им не надо, ну и пусть с ними, мне тоже не нужно. Позже, госпиталь. Медсёстры болтают в ординаторской. Я сегодня видела нашу новенькую вблизи. Нужно сказать «вау». Новенькая? Это ты про кого? Агдан, которую привезли ночью. А, принцесса. Я тоже её видела. Глаза у неё – это действительно нечто. Там не только глаза. Я сегодня её кожу на лице вблизи разглядела. На ней ни грамма косметики не было, а у неё лицо как с рекламного плаката. Ни одного изъяна. Бывает же такое. Бывает, но, к сожалению, как всегда, не у тебя, а у кого-то другого. Фигурка у неё тоже хороша. Стройненькая и ноги длинные. Если добавить лицо, умение петь и танцевать, она, считай, идеальна. Всё как должно быть у принцессы. Вот её жених это заметил и захватил её себе. Мне рассказали, что он прикрывал её своим телом от осколков. А потом, когда она была без сознания, отнёс на руках в перевязочный пункт. «Вау, как же красиво и романтично! Прям как на ТВ показывают!» «Да уж, везёт некоторым!» «Молодой, красивый оппа, влюблённый так, что носит на руках. И к тому же богач, готовый сюжет для сериала. Просто завидки берут». Не стоит тратить силы на зависть. Агдан и её жених – люди другого уровня, поэтому у них всё гораздо сказочнее, чем у людей уровнем ниже. «Онни, а разве Агдан не из бедной семьи? Мне кажется, ты что-то путаешь». «Разве?» «Да, у Агдан семья совсем не из богатых, и у неё нет отца». Она сама всего добилась. С такими внешними данными, как у неё, думаю, это было нетрудно. Будь у меня хоть четверть того, что есть у неё, я бы уже... я бы вам уже прислала приглашение на свою свадьбу с миллионером. Не просто ей будет в богатой семье. Там другие порядки, чем те, к которым она привыкла. Справится. Раз муж её так любит, ей будет многое прощаться. И потом, быть женой второго сына гораздо лучше, чем первого. Сноска. В Корее семья старшего сына несёт главную нагрузку по соблюдению традиций и уходу за родителями. Примечание автора. Конец сноски. Да уж, и тут ей повезло. Оказывается, настоящие принцы действительно существуют. Нужно только найти своего. Время действия. Тот же день, недалеко до полудня. Место действия – агентство Fan Entertainment. «Какие ещё венки?» – не понимает Юсон. «С благодарственными надписями от народа Кореи за защиту», – отвечает Кихо. «Ещё раз, что за фан-клуб?» – подумав, просит повторить Юсон. «Red Alert, господин директор», – отвечает Кихо. «Неофициальный клуб Агдан». «Неофициальный?» «Хм, а ведь идея хороша». Не каждое агентство может выставить у своего входа такие венки. Даже, думаю, Fan Entertainment – единственное агентство в стране, кто может такое. Кихо, подключи к этому делу Юне. Пусть она проконтролирует процесс. Всё равно без дела болтается. И ещё, пусть она отвезёт несколько венков к дому Агдан. Господин директор, Red Alert сообщили, что они уже повезли часть венков, чтобы поставить их у дома Агдан. М-да? Однако бывают же разумные люди. Кихо, тогда найди того, кто у нас занимается фан-клубом Короны. Пусть они тоже привезут венков. И цветов, и побольше. Праздничной атмосферы много не бывает. Можно шарики. И пусть тоже отвезут часть к дому Агдан. А как всё сделают, обеспечь журналистов из новостей. Пусть всё снимут и в новости. Понял? Да, директор Юсон, я понял. Всё будет сделано. Время действия. Примерно в это же время. Место действия. Дом Юджин. Юджин, сидя перед монитором компьютера, внимательно читает сообщение в чате. «Срочно! Вы слышали, что Агдан получила ранение во время обстрела на границе?» «Слышали уже. Ред Алерт уже успели поставить благодарственные венки от имени нации у дома ее семьи и у агентства. Фан-клуб Короны тоже привез венки. И туда, есть фото из агентства. Вау, не слишком ли много поздравлений? И не слишком ли круто от имени нации? Ред Алерт, а это кто еще? Ред Алерт – неофициальный фан-клуб Агнан. Фэн Энтетеймент не внесло их в свой список поддерживаемых фан-сообществ. Но они не унывают, что у них не будет от агентства пригласительных на мероприятия и скидок на мерч. Они, похоже, поставили себе целью переплюнуть по упоротости самых упоротых фанатов США. Я зашла к ним на страничку посмотреть. Это нужно видеть. Просто что-то с чем-то. А что там такого? Они верят в то, что Агдан настоящая принцесса. Если ты в это не веришь, путь тебе к ним закрыт. Фанатики? Они даже заброшенный в Юнми банан не отомстили. Тоже мне фанатики. Вон Фэн Энтетеймент, поэтому с ними и не захотели связываться. Кому нужно признавать сообщество сумасшедших? Фаны Саши им проиграют. У них нет столько драйва. А тут, где Агдан не появляется, так там сразу что-то происходит. И вся страна обсуждает случившееся. Словно по заказу. Просто даже подозрительно как-то. И не говори. Меня это тоже смущает. Читали? Пишут, что жених ее своим телом от осколков прикрыл. Теперь они оба в госпиталь попали. Откуда такая инфа? Распространяют в сети. Мне прислали сообщение. Если прикрыл, но оба попали в госпиталь, то это плохо. Значит, через кого-то из них осколки прошли насквозь, раз и второй пострадал. Чего ты пишешь такие глупости? Это не глупости, а простая логика. Наши военные сообщили, что потерь нет. Ну так их и нет. Раненые – это не потери. Раненые еще могут выжить. «Выжить?» – произносит вслух Юджин и задумывается, желая более объемно сформировать возникшую в голове мысль. «Значит, Аппа прикрыл тебя собой?» «Аппа не мог поступить по-другому. Он рыцарь в душе, и поэтому защищает всяких разъявившихся дур. Наверняка ты накосячила, и из-за этого Джувон Аппа пострадал. Почему ты не умерла?» «Если ты не умерла, то я тебе могу в этом помочь. Разница между Сеулом и Парижем – 8 часов. Рабочий день там начинается через 2 с лишним часа. Новость о том, что при обстреле со стороны КНДР у нас погибла кореянка, номинированная на Грэмми, придется очень кстати к утренним новостям. Времени мало, проверить не успеют. Пошлю им в качестве доказательства фото с венками из агентства. Корейского в Париже никто не знает. Что написано на лентах, не поймут. А венки в Европе почти всегда ритуальные. Точно тогда поверят. Если проверят, тоже ничего страшного не случится. Но наверняка не проверят. Люди такие идиоты, хотя стараются выглядеть как можно умней. Жаль, что я об этом не знала раньше. Конечно, ошибка потом раскроется. Но кто будет виноват? Виновата будет Юнми. Ведь это она создаст проблемы нашему Министерству обороны, у которого нет потерь. Она. И наши телерадиокомпании будут выглядеть непрофессионально из-за нее, если возьмут и, не проверяя, повторят новости из Европы. Если кого-то за это накажут, то любви к Юнми у них от этого не прибавится. А потом, когда все выяснится, можно будет запустить в сеть версию, что это ее агентство специально придумало эту новость, чтобы поднять интерес к Агдан и ее группе. Вау, я просто гений теневого закулисья. Нужно быстро написать письмо для европейских СМИ, перевести его на английский и французский и придумать, как сделать, чтобы адрес отправителя не отследили. Сколько хлопот из-за какой-то мелкой выскочки, не знающей своего места.